Глава третья. В новый понедельник Авдей с Мухаммедом попросили меня себя вести хорошо и пожелали отличных оценок. Я сказал спасибо, вылез из машины и направился к КПП. Поздоровался с другими ребятами в короткой очереди, потом показал военному удостоверение личности и предписание на отпуск, после чего они меня отметили и допустили на охраняемую территорию. Бодрым кадетским шагом я направился в учебный корпус. Повесил в раздевалке шинель с шапкой и пошел на политинформацию. Прозвенел звонок. Рослый инструктор в военной форме и с военной прической прошел на место и первым делом с нами поздоровался. Вторым же устроил перекличку. Все пришли вовремя. «Большов», — сказал военный, — «тебя для беседы вызывает ректор. Сумку забирай, это надолго». «Так точно», — ответил я, откозыряв, прихватил баул и строевым шагом покинул аудиторию. В коридоре, конечно, сменил аллюр, но, тем не менее, быстро добежал до ректората. У двери перевел дыхание в норму, постучался и вошел. «А», — кивнула строгая секретарь, — «здравствуй, Артем. Сумку вон там на диване оставь и входи. Ректор тебя ждет». «Здравствуйте», — сказал я в ответ, поставил сумку, где велели, и подошел к начальственной двери. Рефлекторно отдернул китель, коротко стукнул и сразу вошел. «С порога отдаю честь и отчетливо докладываю. Кадет Большов по твоему приказанию явился». «Здравствуй, Артем», — сказал генерал-лейтенант. «Проходи, садись». Я подошел к креслу, сел с прямой спиной на самый краешек и молвил: «Здравствуй, Григорий Васильевич». Ректор на меня серьезно посмотрел и начал разговор. «Я читал «Московский еженедельник». Заявление князя сулит тебе множество дуэлей. И в каждой тебя могут убить». Он сделал паузу, строго глядя на меня, и я почувствовал себя неловко. Опустив глаза в стол, сказал ему угрюмо: «Не я это придумал. Просто так получилось». «Вообще, если ты проиграешь на дуэли, всем будет грустно», — наставительно проговорил ректор. «Но это ничего по сути не изменит. Ты поднял знамя, ему не дадут упасть». Я вскинул на него удивленные глаза, и он, позволив себе грустную улыбку, продолжал: «Да, Катя твоя займется. Деваться ей некуда. Ты уже немало вложил в оружие и продолжаешь вкладывать. Это она унаследует. Земли от епархии отойдут Москве. Да и, пожалуйста, заплатите долги и забирайте. Англичане дают деньги лишь под гарантии. Главное, ты создал общественную силу, что не желает просто ждать успеха или неуспеха всех этих переговорщиков. Этой силой и церковь найдут других бояр. Ты, Артемка, уже стал символом». «Лестно, конечно», — ответил я, покраснев. «Только очень жить хочется». «Вот о том и пойдет у нас речь», — выставил Григорий Васильевич палец для назидательности. «Среди училищ идет негласное соревнование по дуэлям. Лидерство в этом вопросе приносит внимание. Оно — спонсорскую помощь. Благодаря тебе мы уже первые среди кадетских корпусов и вошли в Лигу взрослых. Мы очень хотим, чтобы ты продержался подольше». «А я-то как хочу», — невольно вырвалось у меня. «Другого твоего отношения я и не ждал», — важно изрек Григорий Васильевич. «Ты, по собственному желанию, переходишь на индивидуальную подготовку. Заявление о желании подпишешь у секретаря. Отныне все часы самоподготовки с тобой будут работать наши маги». «Не могу я в те часы», — мрачно молвил я. «Со мной рыси занимаются». «Близнецы? Из твоей дружины?» — обрадовался ректор. «И как успехи?» «Вхожу в транс в бою», — проворчал я нехотя. «Еще один рысь!» — воскликнул генерал-лейтенант. «А мне не докладывали». «Да какой там рысь?» — потупился я, не желая подставлять рыжих. «Потому еще и не доложили». «Занимайтесь дальше», — сказал Григорий Васильевич. «Тогда ты моим приказом освобождаешься от политинформации. Тебя информировать, что только портить. Продолжай любить березки». «Слушаюсь любить березки», — приложив ладонь к виску, подскочил я. «Да ты садись», — благодушно проговорил ректор. «К сути, мы только подошли». Я присел на краешек, напряженно глядя на высокого старика в генеральской форме. «Так я говорил о спонсорской помощи», — вкратчиво начал Григорий Васильевич. «Приказ мой о твоем освобождении от политики не совсем законный. и должен иметь веские основания. Маги с тобой будут работать бесплатно, а ты уже оплатил всех выпускников, и они тренируются на каких-то британских танках. Разреши телефон, Григорий Васильевич, решительно попросил я. Валяй, пододвинул ко мне аппарат генерал-лейтенант. Я снял трубку и накрутил свой номер. Через три гудка трубку взяла Милания и сказала добрым голосом: «Квартира боярина Большого слушает». «Это я, Тёма», — молвила я официально. «Ой», — откликнулась Милания. «Где Катя?» — спросил я. «В спортзале с подружками», — доложила она. «Велела пока не беспокоить». «Тогда передай ей», — сказал я строго. «В корпус два десятка тренажеров «Рысь-1» и два десятка самих танков. Срочно». «Срочно не надо», — в полголоса проговорил Григорий Васильевич. «Пусть со мной свяжется». «То есть по этим вопросам нужно Кате поговорить с ректором», — сказал я. «По поводу тренажеров и танков Кате поговорить с ректором», — повторила Милания. «Передам. А у тебя там все хорошо?» «Хорошо», — сказал я и положил трубку на рычаги. «Это дело нужно провести через общественность. Осветить в прессе. Недели через две», — благодушно сказал генерал-лейтенант. «Да ты еще молодой, тебе это неинтересно. У тебя дальше физкультура?» «Так точно», — вскочил я, откозырев. «Прилежно там занимайся и веди себя хорошо», — строго молвил ректор. «Слушаю, прилежно и хорошо», — ответил я, держа ладонь у головы. «Ну, достал уже тут орать», — поморщился генерал-лейтенант. «Свободен». «Есть», — сказал я и строевым шагом направился к двери. «Заявление о желании не забудь у секретаря подписать», — в спину мне проворчал Григорий Васильевич. Жучирин Сергей Викторович тоже провел эти дни довольно погано. В четверг к утреннему кофе Танечка принесла свежую прессу. Начал Сережа с московского еженедельника. Он хорошо представлял, что там печатают, но ему нравилось держать в руках газету, которую он отдал настоящую жизнь. За какие-то два месяца тираж вырос почти в четверо, число подписчиков втрое, а с ними подскочил ценник на скрытую рекламу. Уж Сергей об этом хорошо знал. Он же был с редактором в доле. Значит, отпил он кофею, взял в руки газету и сказал, покрыв статью князя коричневыми пятнами. Вся его жизнь повисла на волоске. Генерал прав, конечно. В случае гибели Артема на дуэли епархия не разорится, и англичане не потеряют вложений. Но от гордумы в фонд придут аудиторы с полномочиями. А это господину Жучирину прямо как серпом в промежность. Сережа не забывал делиться с начальством. Иначе бы он просто не усидел долго даже на собственном фонде. А откуда деньги? Уже значительная часть новых займов ушла на оплату процентов по старым. За один этот факт ему лично светили конфискации с повешением. А иерархи, конечно, от всего отопрутся. И никто ведь не вспомнит, что без него ничего бы не получилось. Это Сережа привел того англичанина к Артему, и рейтинги его газеты взлетели до небес. Именно тот англичанин устроил встречи ловким дельцам с боссами «Сити», на которых этим людям дали сказать хоть два предложения. Но что стоит уже оказанная услуга? Хорошо, что Сергей давно разучился тому, что видит, начиная с Деда Мороза и заканчивая участливым начальством. Он же не только с боссами делится, себя не обделяет за труды тяжкие. А денежки в Британии вложены через того самого англичанина, сгубить которого Сергею только рот открыть. Этот британец ведь русский шпион, просто негде ставить пробы. Даже его дом куплен на русские деньги. Сереже потребовалось добраться до британца и своих денег. И вообще, в Англии ему будет спокойнее. Эта страна еще не выдавала финансовых преступников. Однако быстро туда убраться никак не успеть. Для литерных самолетов-дипломатов Сереже статусом не вышел. А одна только виза в Британию из Москвы потребует месяц. Потом с визой на руках еще нужно покупать билет и ждать авиарейса неделю. Или двое суток ехать поездом до Риги, а потом на пароходе, постоянно ожидая слов «руки за спину, ты арестован». И чужие руки вытащат его парабеллум. Ведь финансовым преступникам не положен свой пистолет. И только финансовые преступники едут в Англию. А Сергей не такой. Ну, пока Тёму не убили на дуэли, и гордума не назначила аудит в епархии, не нужно пороть горячку, и не стоит отрываться от финансовых потоков. По трезвому размышлению, господин Жучирин решил пока в Британии не ехать. Почему для начала ему не отправиться в Швецию? Вот же лежит заявка от данного королевства. Некий барон предлагает свои земли. Может же Сергей на них хотя бы взглянуть? Уведомление о приезде мага можно отправить телеграфом, а пока спокойненько поездом до Риги. Новгородское княжество разрешается уведомить за день. Только опасно покидать транспорт и вокзалы. Там как раз Танечка снова телеграммой сообщит о результатах дуэли Артема. Если его, не дай Боже, убьют, придется драпать нелегалам сначала в Польшу. За неделю Сергей справится. Как раз столько потребуется для объявления его в розыск. Ну а коли победителем будет Тема, до следующей его дуэли господин Жучирин доплывет на пароходе до Швеции. Там визу в Британию делают за неделю, и проще договориться с частными авиаперевозчиками. Сергею хватит времени оттуда улететь, в случае чего. Если же Артему продолжит вести, инспекция в Швеции затянется. Нельзя же упускать такие сочные сделки. А для поддержания финансовых потоков господину Жучирину нужно лишь знать нехитрый шифр и сообщить контрагентам свой адрес в королевстве. Все равно ведь земли остаются в Гордарике, а фунты в Британии. Осталось лишь проинструктировать Танечку. Сергей нажал кнопку вызова, вызывая девушку. Секретарь к моему выходу из кабинета приготовила документы ручку, так что забыть подписать заявление я просто никак не мог. Поставил автограф, подхватил сумку и вышел из ректората. До вторника кадетская жизнь катилась по военным рельсам практически без эмоций. Но вот вместо политинформации я прошел в спортзал. Там уже почему-то переодевался чертежник. «Здравствуй, Дементий Архипович», — сказал я. «Ты тоже будешь заниматься?» «Ага», — ответил он, шнуруя кеды. Носил он звание капитана и был, в принципе, неплохим мужиком. Другого бы ректор не потерпел. Однако имел чертежник наружность одного известного не в магическом мире польского политика, к тому же только что откушавшего говна. Характер его соответствовал внешности и фамилии Козлов, поэтому за глаза кадеты его чертежником называли редко. Короче, послал Бог очередные испытания за тяжкие мои грехи. Я тоже стал переодеваться, рассуждая про себя, что ректор не говорил о тренировках преподавателей. Хотя аналогично. Учителям тоже нужно поддержать себя в форме, особенно чертежнику с его характером. Остальные, наверное, задерживаются. И кто будет вести? Неужели сам ректор? Чертежник тем временем переоделся в спортивную форму и вышел на середину зала зачем-то с объемистой сумкой. Я по-кадетски быстро тоже надел спортивное и, неуверенно оглянувшись, подошел к нему. «Ждешь кого-то еще?» — неприязненно осведомился капитан. Развел я руками, не находя слов. «Не жди. Заниматься с тобой буду я», — мрачно молвил капитан и распорядился, поставив сумку между нами. «Надевай защиту». Я в легком шоке присел возле баула. В нем нашлась фехтовальная экипировка. Я сначала подал ему маску и жилет, потом облачился сам. Помощи капитан Козлов не предложил, зато рожу свою прикрыл маской, и стало можно на него смотреть. Он вынул из сумки шпаги и сказал, будто из одолжения. «Фехтованием тоже позанимаемся. Но главное – боевая магия». Тут у меня в мозгах кто-то открыл шлюз недоумению. «Магии он меня будет учить?» «До этого чертежника хватает только нарисовать идеальный круг заданного радиуса. Что на доске, что на бумаге. Кому нужны эти круги? Я сам просто стесняюсь делать ему мозг». «Ну, чего застыл?» — спросил он грубо. «Захлопни рот и возьми шпагу». «Зачем же ректор заменил один бесполезный час другим? Ради танков? Да я бы и так их отдал корпусу. Он просто издевается, что ли?» «Тебе что сказали?» — повысил голос Козлов, протянув мне шпагу эфесом. «Ах, шпагу взять!» «Не я это предложил». Я решительно потянулся к рукояти. И не сразу понял, что рука не хочет подниматься. И не то, что ее отстегнуло. Напрягается до дрожи, но вверх никак. «Что-то с правой рукой?» — участливо уточнил капитан. «Я попробовал взять шпагу левой. И вы, наверное, будете смеяться. Такая же ерунда». «Теперь ты понимаешь, чего стоит твоя магия?» — насмешливо сказал чертежник. «Кстати, можешь попробовать зубами. Без твоих подсказок бы никак не обошелся. Туловище не гнется, только напрягается и начинает дрожать в ответ на простой приказ». «И ты, гаденыш, пытался делать мне мозг», — весело сказал преподаватель. «Думаешь, это от меня наказание, что я на тебя злюсь?» Он грустно вздохнул. «Да если б не приказ ректора, ты бы так и доучился в уверенности, что можешь делать мне мозг. Это тебе первый урок. Человек может почувствовать твои магические потуги и подыграть, чтобы ты ничего не понял». Я его слушал и пробовал схватить эту несчастную шпагу руками или зубами. «Пусть говорит, что хочет, я все равно сильнее». «Ну и первое тебе задание», — весело сказал Козлов. «Просто возьми шпагу». «Так, что-то я делаю не то. Злость — это круто, но должны быть и другие способы усилить волю. Я ведь на самом деле ничего этому козлу не сделаю. К тому же он во многом прав. Нужно попробовать другое чувство. Жалость для начала». Он почти весь урок простоял передо мной, с маской на лице. «Чтобы я не видел его взгляд? Он куда-то смотрит?» «Ладно, передохнули». Я снова сосредоточился на рукояти и внезапной оплеухой врезал ему по уху, сбивая маску. Он отвлекся. Я ловко схватил клинок. «Ох», — сказал капитан. «Молодец, быстро учишься. Я думал, что первое задание тебе на неделю. Давай шпагу и пошли переодеваться. Скоро звонок». Я вернул ему клинок и, снимая маску, проворчал. «Извини». «Да ничего», — ответил он, направляясь к лавочке. «Еще хорошо, что не с ноги залепил». Я сказал ему в спину. «За все извини». Он обернулся ко мне у лавки, грустно улыбнулся и проворчал, отстегивая жилет. «Проехали. Помоги лучше». В обед приехала Катя. Я на нее смотрел и подписывал бумаги. Она хмурилась и говорила чудным своим голоском. «Не пачкай стол, посмотри же на документ». А когда я все подписал, нахмурилась еще больше и сказала: «Сергей Жучирин почему-то уехал. Экономка говорит, что в Швецию». «Но может, у него дела», — отвечал я и посмотрел на Катю. «Может», — проговорила она и улыбнулась. «Ну, пока. Иди учиться дальше». «Пока», — сказал я, провожая ее фигурку глазами. И когда она вышла, пошел учиться. «Прибавилось мне мороки», — скажет кто-нибудь в возрасте. «Не буду отрицать, прибавилось. Но и недовольство этим не выскажу. В 17 лет все кажется интересным, особенно магия и шпаги. Таково, наверное, свойство человека. До определенного возраста он должен выживать, а значит, чему-то учиться. Но другого способа выжить люди не придумали. А когда уже все равно, можно и о душе подумать». И у капитана Козлова нашлось чему учить. «Думаете, схватил шпагу и все на этом? Оно даже не начало, только вступление. Мы с учителем разобрали фехтовальные связки, и иногда он просто запрещал мне какое-то движение, словно блокировал в моей голове идею. Я честно пытался с этим бороться и одновременно искать обходные пути. Он каждый день надевал маску. Я не должен догадываться о применении магии по его взгляду, только предполагать и чувствовать. Ну и чтоб глаз не лишил ненароком. Хотя это он сказал ради смеха, ведь я просто не мог в него попасть. Козлов всегда оказывался немного в стороне, даже если просто стоял с опущенным клинком. Я тыкал, тыкал, и все без толку. «Теперь ты понимаешь важность глазомера и твердой руки?» – насмешливо спрашивал он. Чертежник пользовался инструментами из редка, иногда себя проверяя линейкой. Он от руки рисовал круги, прямые и разные хитрые линии. Я в него старался попасть и клялся себе, что когда-нибудь смогу так же. Подружиться с ним не получилось. Он сам говорил, что с сильными боевыми магами дружить очень нелегко. Используют же просто и забудут. Но на отдельные мои вопросы все же ответил, чтоб без недомолвок. «Как мог ректор меня заставить?» — переспросил капитан. «А что ты о нем знаешь? Не смотри на его вид. Примерно так же ты судила обо мне», — усмехнулся он. «Запомни только, что ему намного больше 100 лет. Не ожидал?» «Чего там не ожидал? Я не дал бы Григорию Васильевичу и 70. Так прямо он держался. «И ректор меня просто попросил», — продолжал чертежник. «Маги очень неохотно делятся знаниями. Но с тобой можно». Он засмеялся. «Ты же смертник. Твоя задача — продержаться максимум». «С этим спорить трудно, но я все-таки нахмурился. У меня другие планы на свою жизнь. Я, может, мечтаю видеть большую войну». «Ладно, не хмурься», — добродушно сказал мне Дементий Архипович. «Я тоже верю в твое дело. Наверное, русское свойство не верить никому, особенно европейцам». «Кое-кто им верит больше, чем своим», — проворчал я. «Эти кое-кто просто считают себя самыми умными. — ухмыльнулся чертежник. «Вот ты и покажешь, что они ошибаются. Ну, хватит болтовни. Атакуй!» «Я думаю, что любому человеку нужно с кем-то почувствовать себя умным. Чертежнику, например, со мной. А я с того еще мира накрепко усвоил. Можешь считать до 10, а остановись на 7. На его уроках я запретил себе тотемный транс. Чертежник кое-что слышал о тотемных. Вот пусть и останется с непроверенными слухами. Его дело только учить меня боевой магии. Зато я ничем не ограничил себя. Час дополнительных занятий или целых 2, если не наказали окопами. Рыжие близнецы тоже в трансе очень стараются попасть в меня шпагой. Пока по очереди. Я выхожу из транса через короткую медитацию, но она занимает у меня какие-то минуты. Ну а сваливаюсь в тотем просто в схватке. Хотя и строго по желанию. И в походе я же свалился в транс 2 раза на день. Попробовал. И теперь просто совмещаю. Настраиваюсь сразу на 2 часа транса. Только близнецы должны постоянно со мной драться. Иначе рыси неинтересно. Уходит. Так оно и происходит. Через 1.5 часа тупо падаю на 4 точки, тяжело дыша ртом. А ребятам таки есть чем привлечь дух зверя. Парни ведь физически меня сильнее, и в тотеме усиливаются наполовину. Только еще не все умеют со шпагами. И магия, даже против тотемных, классная штука. Помогает простоять в трансе больше. Я ведь учусь у капитана не только преодолевать, но и обходить воздействие. Хотя против него применять еще стесняюсь. А тут перед кем ломаться? Сразу и применил, о чем всего лишь догадался. И знаете, даже неопытного меня рыси не вывозят. Я же им ничего не объясняю. Просто шик применить магию так, что противник и не поймет, почему проиграл. Правда, парни считаются молодыми. А до опытных мне еще нужно дожить. Я это к тому, что некоторые девочки ужас просто, какие красавицы и умницы. Но дуры... Вот Катюша моя просто прелесть. И думает, что я ничего не понимаю. Пусть и дальше думает. Ей вредно переживать. А все ж на самом деле просто. Православный фонд состоит изначально из моих земель. Под них что-то Сергей получил в Британии. Учитывая проблемы капиталистов, весьма близко к полной стоимости в фунтах. Но дальше другие земли берутся под мою готовность принять дуэль. То есть платят за них около 1/2. Слов нет. Другой боярин коллегам может предложить больше. Допустим, 60%. Коллеги за земли деньги примут. И 2-м ходом боярина убьют. А если он хороший, и убивать его не за что, просто не станут с ним связываться. То есть у меня пока монополия, а Сергей сидит на сделках. Сколько он с умной головой реально выделил за земли, сколько на самом деле взял с британцев, покажет допрос с пристрастием. Конечно же, после статьи князя у него нашлись дела в Швеции. Странно даже, что он ждал от князя пенделя. Эти мысли посетили меня вечером в четверг, когда я после быстрого ужина засел в аудитории делать самостоятельную работу. Днем же просто некогда. Вот только я сел, как в класс вошел кузен Миша. Подошел ко мне и крепко пожал руку. Мол, я и так на политинформации, сам знаю за что. И уходя, оставил мне свежий выпуск московского еженедельника. Может, я еще не успел ознакомиться. Я, конечно, первым делом принялся записывать самостоятельную работу, уже зная, что придется в классе задержаться. Ничего особенного. Тотемный транс я перенес на дополнительные занятия. Можно и оторвать ус на часик. Действительно, нужно ознакомиться с московским еженедельником. Моя ведь газета. И черт побери, что такого говорят теперь на политинформации? Как бы мне узнать? Ну не спрашивать же об этом у ребят. Усилием воли я успокоился и сосредоточился на выполнении учебных задач. Никакая политика учебы не отменит. Целый час аккуратно записывал в тетради каллиграфические буквы и цифры. Вычерчивал графики. Убедившись, что все сделано на отлично, я закрыл последнюю тетрадь и грустно вздохнул. Хотелось почитать еще и по истории, но сон тоже важен. Иногда следует знакомиться и с нынешним миром. Я развернул московский еженедельник и начал чтение с передовицы. Как и следовало ожидать, это был ответ на статью князя. Подписи под ответом не стояло. Автором его можно считать всю редакцию. Выдержана статья была спокойна и чуточку насмешлива. Начиналась она даже с полного согласия с князем. Он прав в том, что каждому человеку в Гордарике когда-нибудь придется дать ответ пострадавшим. Что же он сделал, чтобы они пострадали меньше? Князь спрашивает боярина Большого, но хочет ли он услышать ответ? Боярин Большов со своих позиций ведь отвечает четко. Несовершеннолетний пацан Артем заявляет: «Дяди и тети, я не верю, что вы все сделали для моей безопасности». Что сказал князь Москвы по существу претензий? Он указал, что Артем еще мальчик, и что князь очень хочет его убить. Боярин Большов говорит европейцам: «Не лезьте ко мне, я готов защищаться». Князь Москвы его оспаривает и приглашает своих последователей вызвать на дуэль боярина Большого за то, что тот говорил с европейцами. Артем Большов отлично учится в кадетском корпусе, готов с оружием в руках защищать родину. Он укрепляет дружину, вкладывается в оружие, привлек общественное внимание. Князь называет это истерикой. Хорошо, поверим князю и вернемся к повседневным своим делам. Но дело ведь не только в князе Москвы. Не он один считает европейцев слишком цивилизованными для нападения. В Гордарике много обществ дружбы с европейскими странами. Давайте посмотрим на них. Дадим им слово. Текста для первой страницы относительно немного. Под ним поместили коллаж из горящих танков, падающих самолетов и гибнущих кораблей. Я перевернул страницу. Новости страны пропустим, переходим к существу. Первым выступил председатель общества дружбы с Польшей. Тут я прыснул и пропустил материал. Лично мне хватило дружбы с Польшей. Не знал даже, что такое общество у нас есть. Дальше выступил председатель общества дружбы с Германией. Тоже весело, но после Польши можно и почитать. Дядька Мак и целый почетный профессор университета в Кёнигсберге. По его мнению, я редкая скотина, и по мне хорошо видно, что русские не понимают немцев. А они все такие хорошие. Прям такие, уписаться от умиления. Под его заявлением короткая справка. Он владеет домами в таких-то городах Германии, в таких-то акционерных обществах почетный директор, а в таких-то просто владеет пакетом акций. Квартиру в Москве для него арендует общество. Само общество полностью содержится Берлином. Прилагаются красочные фото. Я листнул страницу и попал на Францию. Тоже возглавляет Мак и почетный профессор Сорбонны. Я редкий урод и всякий пример того, что русские не понимают французов. А они все такие лапочки. Прямо такие «держите меня семеро». Под заявлением справка в той же форме. У дяди нет имущества в Гордарике. Даже квартиру снимает общество. Зато во Франции и хоромы, и титулы, и акции. Общество полностью содержится Парижем. Фото прилагаются. Дальше шла Австрия, которую я просто просмотрел. Ну, я гад, австрийцы мимимишечки, и русские их не понимают. У дяди все, что нажито непосильным трудом, находится там. И сам он со всем обществом, на содержании Вены. Испанию, Италию и Британию я пропустил, перешел к мнению редакции. И они, конечно, не подвели. Теперь нам ясно, за кого выступает князь Москвы, а кто топит за него. Мы все бросим и станем изучать тонкие натуры европейцев. Других забот у нас нет. А к войне с этими утипутечками и ляляшечками пусть готовятся всякие психи, кто верит Артему Большого. На следующем месте я увидел материалы о подготовке к войне зимой, которые обещала Катя. Непорядок. Это нужно передвинуть выше, а любители всякой мути могут и полистать. Проглядел по диагонали описание нашего юного героизма. Фото стрелковых ячеек в снегу, кадеты на лыжах, техники матерят британские танки. Беседа с инструкторами о необходимости зимних походов. Лично мне ничего интересного. Зато потом прочитал статью о зимних учениях в моей дружине. Майор Бирюков отчитался, что пока заявление по собственному написали всего 5% состава. Но он учение продлит, задачи углубит и благодаря обществу распространит этот опыт на всю Гордарику. Ее армия должна воевать зимой так же эффективно, как летом. Закрыв и отложив газету, я посмотрел на часы. Без 25:11. Все-таки осталось время для истории. На статью точно хватит. Пятница хорошо запомнилась, благодаря визиту Кати. Я смотрел на нее, подписывал документы и слушал ее голосок. «Ты меня слышишь вообще?» Я кивнул. «Говорю, что Сережа нашелся. позвонил нам из Швеции, прямо из Стокгольма. Только приехал», — сказала она. Я снова кивнул. «Иди, учись дальше», — проговорила она, уходя. «Пока». «Пока». Вздохнул я грустно и пошел, конечно. А так и добавить почти нечего. Жизнь по расписанию тема характерна, что тянется долго-долго и пролетает в один миг. Оглянуться вроде бы не успел, а уже суббота, я стою в строю кадетов по стойке смирно и слушаю инструктора. В кои-то веки я попал в список лишенных отпуска. Но сразу за инструктором слово взял ректор. «Большов!» «Я», — говорю весело. «Выйти из строя». «Есть». И делаю три уставных шага. «Тебя вызвал на дуэль московский боярин Куликов», — сообщил Григорий Васильевич. «Если ты принимаешь вызов, мы должны дать тебе отпуск на день дуэли. Ты принимаешь вызов?» «Так точно», — отвечаю радостно. «Завтра в 10 утра у Перунова камня на пистолетах. Прошу быть моим секундантом». «Конечно буду», — говорит генерал-лейтенант и вдруг виновато спрашивает. «А две дуэли вывезешь? Тут еще боярин Бочкин тебя вызывает». «Так точно», — чуть не заржал я в голос. «Завтра в 18 у Перунова камня. Пистолеты. Прошу быть моим секундантом». «Не, второй раз пистолеты — дурной тон», — покачал головой ректор. «Тогда завтра в 18 у Перунова камня. Шпаги. Прошу быть моим секундантом». «Вот теперь буду. Не опаздывай», — молвил добрый дедушка. «Становись пока в строй». Я поворачиваюсь к строю. На мне сошлись ошарашенные глаза пацанов. Иду на место и думаю, чего им так удивительно? Аж неловко. Ну, шпаги для военных необычно. Но ректор же сказал, что пистолеты дважды в день некрасивы.